После того, как легаты войска раскрыли обман пиранья, он был объявлен врагом и отдан на растерзание воинам. На место всемогущего пиранья Комод назначил одного из своих спальников, Клеандра. После убийства пиранья и его сына Комод отменил многие распоряжения, сделанные будто бы без его участия, делая вид, что хочет восстановить прежнее положение. В таком настроении раскаяния в совершенных преступлениях он мог удержаться не дольше 30 дней и стал совершать, действуя через Клеандра, еще более тяжкие преступления, чем те, какие он совершал, действуя через вышеупомянутого Пиренния. В качестве всемогущего правителя Пиренню наследовал Клеандр, а в качестве префекта Нигер, про которого рассказывают, что он был префектом Притория только 6 часов. Действительно, префекты Притории сменялись через несколько дней, даже часов, так как Комод вел себя все хуже и хуже. Марций Кварт, например, был префектом только 5 дней. Их преемников держали на этой должности или убивали по произволу Клеандра. По его усмотрению, даже вольноотпущенники набирались в сенат и причислялись к патрициям. Тогда впервые в один год было 25 консулов, и все провинции были проданы. За деньги Клеандр продавал все. Возвращенных из изгнания удостаивал почетных должностей, отменял решение суда. Благодаря глупости Коммода он, Клеандр, забрал такую силу, что даже на мужа сестры Коммода Бирра, который осуждал то, что творилось, и сообщал Коммоду о происходившем, он навлек подозрение. Коммод не мог больше вынести прорвавшейся тогда ненависти рассвирепевшего народа и выдал Клеандра на расправу черни. 189 год. Тогда же были убиты Аполавст и другие придворные вольноотпущенники. Клеандр, между прочим, вступил в связь с наложницами Коммода и имел от них детей, которые после его гибели были убиты вместе со своими матерями. На место Клеандра были поставлены Юлиан и Регил, но их впоследствии Коммод подверг каре. Убив их, он умертвил Сервилия и Дулия Силанов с их семьями, а вскоре и Анция Лупа, а также Петрониев, Мамертина и Суру, а равные сына Мамертина Антонина, рожденного сестрой Коммода. Вслед за ними одновременно 6 бывших консулов, Аллия Фуска, Целия Феликса, Лукция Торквата, Ларция Европиана, Валерия Бассиана, Пактумея Магна с их близкими. В Азии проконсула Сульпиция Краса, Юлия Прокула с их близкими, консуляра Клавдия Лукиана, в Ахайе двоюродную сестру своего отца Фаустину Аннию и бесчисленное множество других. Он наметил к казни еще 14 человек, так как римскому государству было не по силам выдерживать его расходы. Имущество казненных Комод конфисковывал. Кроме того, он был настолько безумным, что пожелал назвать город Рим Коммодовой колонией. Говорят, это неистовое желание было внушено ему льстивыми речами Марции, его наложницы. Желал он также править в цирке четверками коней. Он появлялся перед публикой, одетый в далматик, примечание, далматик – просторная длинная туника из белого далматского шелка. Ношение одежды из шелка считалось римлянами признаком изнеженности. При Тиберии было принято постановление, воспрещавшее унижать мужское достоинство шелковыми одеждами. Тацит, анналы. И в таком виде давал знак выпускать запряженные четверками колесницы. В то время как Коммод доложил сенату о необходимости назвать Рим Коммодовым, сенат не только охотно принял это, надо полагать, насмешку, но даже и себя назвал Коммодовым, называя при этом Коммода Геркулесом и Богом. Кроме того, он готовился погубить еще многих. Это обнаружилось благодаря какому-то малышу, выбросившему из его спальни табличку, на которой были указаны имена намеченных к убийству. Будучи кровожадным, он приказал служителям Беллоны наносить им себе в руку настоящие раны. Жрецов Изиды он заставлял бить себя до смерти в грудь сосновыми шишками. Когда он носил изображение Анубиса, то больно ударял по бритым головам жрецов Изиды собачьей мордой идола. Одетый в женскую одежду или в шкуру льва, он своей палицей поражал не только львов, но и многих людей. Тех, кто имел слабые ноги и не мог ходить, он наряжал гигантами, а ниже колен превращал при помощи тряпок и полотен в драконов, затем он убивал их стрелами. Священно действуя в честь Митры, он запятнал себя настоящим человекоубийством, тогда как обычно там только говорится или изображается что-либо способное вызвать страх.